Наруто. Перерождение в Учиха. Я пират. Глава 1. Воспоминания и два таланта. В 29-м году после основания Конохи в одной из комнат обширного поместья клана Учиха произошло необычное событие. Шестилетний худощавый мальчик по имени Учиха Гин, впервые очистив поток чакры, резко открыл глаза и выпрямился. В тот же миг его сознание захлестнула волна воспоминаний, как знакомых, так и совершенно новых. Осмыслив нахлынувший поток памяти, он с изумлением осмотрелся вокруг и прошептал: «Неужели я действительно переродился, и не просто переродился, а попал в мир ниндзя, да еще и с воспоминаниями о прошлой жизни?» Едва успев упорядочить воспоминания, Гин услышал в своей голове таинственный голос: «Первый контакт с необычайной силой активирован. Пробуждение мудрости и таланта завершено. Вы получили талант «Врата пространства времени», а также талант «Бог вознаграждает за упорный труд». В море его сознания материализовались две загадочные руны, одна в форме портала, другая в виде додекаэдрического кристалла. Они заняли устойчивое положение в центре его ментального пространства, расположившись друг напротив друга. Хис. Втянул воздух Гин, когда осознал значимость полученных талантов. Его глаза загорелись от восторга. Невероятно. Это именно то, что нужно. Оба полученных таланта оказались поистине выдающимися. Первый, «Врата пространства времени», давал доступ к транзитному малому миру площадью 10 километров, связывающему мир пиратов и мир ниндзя. Этот дар позволял Гину свободно перемещаться между двумя мирами через пространственно-временные врата. Более того, люди, достигшие уровня благосклонности в 80 пунктов к Гину, могли получить право на перемещение между мирами. При этом Гин сохранял абсолютный контроль над вратами, а связанные с ним люди не могли опустить уровень благосклонности ниже 80 пунктов или раскрыть секреты врат без его разрешения. Система полностью исключала возможность предательства, любая попытка предать Гина приводила к потере всех воспоминаний и достижений, полученных после установления связи с вратами. Благосклонность. 09, незнакомец. 10-29, дружелюбный. 30-59, хороший друг. 61-79, доверенное лицо. 80-89, близкий друг. 90-99, друг жизни и смерти. 100, спутник жизни и смерти. Второй, Бог вознаграждает за упорный труд, позволял достигать совершенства в любом деле через постоянную практику. Любое действие могло принести прогресс и достижения, позволяя не только достигать предела навыков, но и преодолевать его, осваивая все более продвинутые техники, умения и ниндзюцу. Чем тщательнее подготовка, тем больше навыков можно было освоить и тем мощнее они становились после реализации. Ха-ха, с этими двумя талантами у меня наконец появилась надежда на будущее, подумал Гин с облегчением. Иначе, с моим врожденным недостатком, слабым телом и принадлежностью к клану Учиха, неизвестно, сколько бы я прожил. Осознав возможности своих талантов, Гин мысленно активировал панель атрибутов. Особое проявление таланта Бог вознаграждает за упорный труд, видимое только ему. Имя. Учиха Гин. Талант. Врата пространства времени. Бог вознаграждает за упорный труд. Продолжительность жизни. 6 месяцев. Атрибуты чакры. Вода, ветер, огонь, земля, инь. Навыки. Очищение чакры Учихи. 1-100. Начальный уровень. Традиционная китайская медицина. 2314-10 тысяч. Грандмастер. Упражнения для сохранения здоровья. 1-5 тысяч. Малый успех. Уровень владения навыком. Начальный уровень. Профессионал. Грандмастер. Малый успех. Большой успех. Совершенство. Увидев в столбце продолжительность жизни 1/2, Гин побледнел, и радостное выражение на его лице сменилось хмурым беспокойством. «Я знал, что мое тело слабое, но не думал, что настолько», — промелькнуло в его голове. «Придется срочно искать способ восстановить здоровье и продлить жизнь, иначе даже с талантом покорителя небес у меня нет будущего». Он внимательно изучил 3 навыка в своем списке. Помимо очищения чакры, там значились традиционная китайская медицина и упражнения для сохранения здоровья, явное наследие из прошлой жизни, где он был смертельно больным врачом традиционной медицины. Тогда, благодаря медицинским навыкам и оздоровительным упражнениям, ему удалось прожить почти 30 лет вместо предсказанных 20, настоящее чудо, достигнутое в основном благодаря упражнениям для сохранения здоровья. После пробуждения воспоминаний он унаследовал весь опыт и знания о медицине из прошлой жизни. Это казалось логичным, хотя Гин понимал, Одного только знания недостаточно, эффект от тренировок придется нарабатывать заново. Проверим, помогут ли упражнения для сохранения здоровья в этой жизни. Решил Гинный, поднявшись, начал выполнять комплекс оздоровительных движений, следуя методике из своих воспоминаний. После первой тренировки он ощутил легкую усталость и прерывистое дыхание, но при этом почувствовал, что его телу стало легче. Правда, он пока не был уверен, не является ли это просто иллюзией. Вы практиковали упражнения для сохранения здоровья один раз, мастерство плюс один, продолжительность жизни плюс один день. А во, это действительно работает. Увидев, как в панели атрибутов прибавился один день жизни благодаря таланту Бог вознаграждает за упорный труд, Гин понял, это не иллюзия. Его охватила радость. Одна тренировка, один дополнительный день жизни. Если заниматься несколько раз в день, продолжительность жизни будет расти. Даже если получится добавлять только день за день, этого достаточно, чтобы не беспокоиться о скорой смерти. Облегченно вздохнув, он подумал, с проблемой продолжительности жизни временно разобрались. Теперь нужно использовать медицинские знания и ресурсы обоих миров, чтобы восстановить тело и исправить врожденные недостатки. Только после этого можно будет начинать тренировки и развивать силу. Тут Гин вспомнил о своей матери в этой жизни, Учихе Хикари, нынешней старейшине клана Учиха, создательнице запрещенной техники Шарингана, Изанами. В его прошлой жизни существовало две теории о времени ее существования. Одни считали, что она жила в эпоху воюющих государств до основания Конохи, другие – после. Теперь он точно знал, в этом мире Учиха Хикари живет после основания деревни. «Я отвлекся», – одернул он себя. Здоровье матери в последние годы тоже ухудшается, особенно заметно в последние полгода. Опираясь на медицинский опыт прошлой жизни, Гин понимал, без правильного лечения мать может скоро умереть. Этого нельзя допустить. Без нее невозможно не изменить судьбу клана Учиха, не повлиять на ранние события в мире пиратов. Сам он сейчас слишком слаб, чтобы действовать в одиночку, не то что добывать ресурсы, даже выжить будет сложно. Сестра Микото тоже может подойти, размышлял Гин. Я мог бы научить мать упражнениям для сохранения здоровья, хотя не уверен в их эффективности. Может, сначала встретиться с ней, а потом отвести в мир пиратов к знаменитому врачу, например, к доктору Курихе. Решив начать с разговора с матерью, Гин направился в гостиную. Хикари уже ждала его там и, увидев сына, улыбнулась с нежностью. Так быстро, поздравляю с успешным очищением чакры. Она легко почувствовала слабые колебания его чакры и радовалась за сына, зная, как сильно он с детства стремился преодолеть свою слабость и стать могущественным ниндзя. Чем больше тело ограничивало его, тем сильнее становилось это желание. Изначально Хикари была против того, чтобы Гин очищал чакру, его тело было слишком слабым. Но, опасаясь, что сын может начать тренироваться самостоятельно и навредить себе, все же научила его правильной технике. Теперь, видя его успех, она испытывала смешанные чувства радости и тревоги. Глава 2. Подписание контракта, обучение упражнения для сохранения здоровья. Да, спасибо, мама, улыбнулся Гин в ответ. Подойдя к Хикари, он посерьезнел. Мама, ты готова мне поверить? А, Хикари удивленно протянула руку и ласково погладила его по голове. О чем ты? Мама всегда готова тебе поверить. Если хочешь что-то сказать, говори. Несмотря на недоумение, она безоговорочно доверяла сыну. Спасибо, мама. Гин улыбнулся и, заметив ее удивленный взгляд, сконцентрировался. Из его бровей появилась таинственная руна, которую он направил к матери. Мама, просто прикоснись к этой руне и мысленно согласись. Все вопросы обсудим потом. Хорошо, он решил сначала связать мать через талант врата пространства времени, так будет проще все доказать. Хотя, как он уже почувствовал, благосклонность матери к нему была максимальной, 100 пунктов, что полностью соответствовало требованиям связывания. Хикари внимательно посмотрела на руну, затем серьезно взглянула на сына и кивнула. Хорошо, коснувшись знака руны, она получила информацию о контракте. Подписав его, она получит огромные преимущества, но будет частично подконтрольна Гину. Несмотря на необычность метода, доверие к сыну было абсолютным, и она без колебаний согласилась. В следующий момент руна превратилась в световой поток, проникла через руку Хикари в ее тело и устремилась к морю сознания между бровями, где приняла форму двери. Одновременно в ее сознании отпечатались все эффекты и ограничения руны. Это, позволяет путешествовать через пространственно-временные врата в другой мир?» – удивленно спросила Хикари. «Гин, что происходит?» «Ничего особенного», – улыбнулся Гин. «Когда я очистил чакру, во мне пробудился этот талант. Я получил таинственное наследство, а с ним – информацию о нашем мире и мире за вратами пространства времени». «Талант, таинственное наследство?» – Хикари нахмурилась. «Такого я никогда не слышала. Может, это наследство мудреца?» Как старейшина клана, она знала многие тайны из древних свитков, включая информацию о мудреце шести путей, который мог быть не просто легендой. «Мама, сейчас это не важно», — серьезно сказал Гин. «Главное, использовать это наследство и ресурсы другого мира для восстановления нашего здоровья и продления жизни. Я получил медицинские знания и вижу, что твое состояние тоже очень плохое. Так у тебя есть способ вылечить твою врожденную слабость?» Глаза Хикари загорелись надеждой. «Да, есть упражнения для сохранения здоровья, которые могут улучшить состояние тела», — утвердительно кивнул Гин. «Я только что попробовал их, и они действительно работают. Хотя после одной-двух тренировок эффект не очень заметен, но при длительной практике мы сможем значительно продлить жизнь. Об этом говорит мой талант». Хикари понимающе улыбнулась, подумав про себя. «Похоже, у маленького Гина есть свои секреты, но мне не нужно все знать, достаточно быть уверенной, что это не навредит ему. Хорошая мать не должна задавать лишних вопросов, если уверена в безопасности ребенка. Мама, сейчас я научу тебя этим упражнениям, попробуй их выполнить и посмотрим, помогут ли они тебе». Не дожидаясь ответа, Гин встал и начал демонстрировать движения, подробно объясняя каждое. Хикари, не отвергая добрых намерений сына, внимательно слушала и, активировав шаринган, в точности копировала все его движения. «Вы один раз практиковали упражнение по сохранению здоровья, мастерство плюс один, продолжительность жизни плюс один день. Ну как, все запомнила?» – спросил Гин, вытирая пот со лба после демонстрации. «Все в порядке», – кивнула Хикари, поднимаясь. «Сейчас попробую выполнить, а ты проследишь и укажешь, если что-то будет не так». Хоть она и не слишком верила, что эта техника сможет улучшить ее состояние и продлить жизнь, но не могла разочаровать сына. Ей нужно было прожить как можно дольше, чтобы защищать его, обеспечивать его здоровое и счастливое развитие, быть его надежной опорой. После смерти второго Хокаге Синджу Табирамы группа третьего Хокаге Сарутоби Хирузина усилила давление на клан Учиха. Даже Учиха Кагами был тайно убит. Хикари была уверена, что это дело рук Данзо и его корня, хоть прямых доказательств и не было. Пока она держалась, Хирузин и его люди не осмеливались открыто нападать на Учих, ограничиваясь мелкими интригами. Они позволяли себе подобное только из-за ее слабого здоровья, иначе Учиха давно показал бы им цену таких проверок. Она содрогалась при мысли о том, что может случиться с кланом и ее сыном после ее смерти. Даже если Гин получил наследство мудреца и пробудил могущественный талант, без достаточного времени на развитие и укрепление тела у него может не быть будущего. Этого Хикари допустить не могла. С такими мыслями и надеждами Хикари приступила к выполнению упражнений. Для нее, как для супергения, они оказались довольно простыми, даже без помощи шарингана она легко запомнила и поняла все движения. Под внимательным взглядом сына она плавно и точно выполнила весь комплекс. «Мама, ты потрясающая! С первого раза все запомнила и выполнила. Ну как? Чувствуешь пользу?» – восхищенно спросил Гин, аплодируя. Хикари выдохнула мутный воздух, внимательно прислушалась к ощущениям в теле и мягко улыбнулась. «Получилось. Эффект пока небольшой, но я чувствую, что хронические болезни немного отступили, а тело расслабилось. Думаю, при регулярной практике можно значительно поправить здоровье и продлить жизнь. Гин, ты действительно мамина счастливая звезда». Она не преувеличивала, тщательно прислушиваясь к своему телу. Она ощущала благотворное влияние упражнений. Хикари понимала, если совместить регулярные тренировки с правильными добавками и лекарствами, можно будет избавиться от хронических болезней, залечить старые травмы и восстановить жизненные силы, существенно продлив свою жизнь. Глава 3. Надежда на продление жизни. Первое путешествие в мир пиратов. Правда помогает? Как хорошо. С облегчением улыбнулся Гин. Значит, мы с мамой сможем жить дольше. К тому же, я получил много знаний по медицине и траволечению. Давай я осмотрю тебя и выпишу рецепты для улучшения состояния. Конечно, мне они тоже понадобятся. О, Хикари удивленно подняла брови. Даже медицинские знания включены, воистину всеобъемлющее наследство мудреца. Тогда, Гин, займись сначала мамой. О лекарственных материалах не беспокойся, в деньгах наша семья не нуждается. Да, Гин немедленно приступил к осмотру матери. Вскоре его лицо помрачнело. Все гораздо хуже, чем я думал. Помимо множества скрытых травм, твои клетки последние годы постоянно извлекали чакру, жизненная сила серьезно подорвана, что сильно сократило продолжительность жизни. Взглянув на ее правый глаз с тусклым белым зрачком, он мрачно добавил: «Но самое страшное – использование изонами. Оно не только полностью ослепило твой правый глаз, но и поглотило значительную часть жизненной силы и души. Вот что действительно фатально». Он думал, что цена запрещенной техники – только слепота, но реальность оказалась куда серьезнее. «Я поражена, что полученное тобой медицинское наследство настолько мощное, ты видишь даже такие вещи», — улыбнулась Хикари. «И даже знаешь об изонами. Похоже, твои знания о двух мирах действительно глубоки. Однако ты не совсем прав», — продолжила она. «Изонами не является основной причиной истощения источников жизни и души. Когда техника доведена до совершенства и правильно используется, таких побочных эффектов нет, только слепота Шарингана. Но я разрабатывала эту запрещенную технику самостоятельно, чтобы предотвратить раздоры в клане. При разработке случились некоторые сбои, отсюда и аномальная потеря жизненной и душевной энергии. Уже чудо, что она смогла создать такую технику в одиночку и выжила», — подумал Гин. «Вот как, мама, ты потрясающая!» Восхищенно показал он большой палец. Однако, его лицо помрачнело. «Для восстановления утраченной энергии недостаточно просто укрепить тело и залечить травмы. Нужно восполнить источники души и жизни. А с моими текущими медицинскими знаниями это невозможно. Возможно, придется отправиться через врата в мир пиратов искать способ лечения. Конечно, с помощью таланта Бог вознаграждает за упорный труд, он мог бы улучшить свои навыки китайской медицины до нужного уровня, но это требовало слишком много времени. Сам он мог бы подождать, используя упражнения и талант, но его мать, вряд ли. К тому же, мир ниндзя слишком опасен, нужно как можно скорее вылечиться и набрать силу. О, неужели в том мире есть настолько сильный врач, способный решить наши проблемы, удивилась Хикари. Это было бы замечательно. Думаю, да. Неуверенно кивнул Гин и кратко рассказал матери о мире пиратов, дьявольских фруктах и прочем. Среди дьявольских фруктов есть целебный, гормональный и другие. Они должны помочь решить наши проблемы. Конечно, найти их непросто. Но мы можем отправиться на остров Драм к ведьме доктору Курихе. У нее не только невероятные медицинские навыки, но, говорят, есть даже секрет долголетия. Даже если она не сможет полностью нас вылечить, то поможет восстановиться и продлить жизнь, пока мы ищем окончательное решение. К тому же ее проще найти. Так что, мама, Гин посмотрел на мать, давай как можно скорее отправимся в мир пиратов и найдем доктора Куриху, чтобы она вылечила и укрепила наши тела. Хорошо. Хикари, выслушав сына, немного подумала и согласилась. Но сколько времени займет путешествие? Мне нужно заранее договориться с кланом. Замялся Гин. Я и сам не знаю. Поскольку неизвестно, где именно мы окажемся, может, сначала сходим вместе, определим местоположение, а потом вернешься. К тому же мне нужно понять хронологию событий, подумал он. Надеюсь, Луфи еще не отправился в свое путешествие. Хорошо, легко согласилась Хикари. Сегодня я как раз свободна, можем идти прямо сейчас. Нужно что-нибудь подготовить? Нет, покачал головой Гин. Я могу вернуться в любой момент, так что ничего не нужно. Но я не уверен в безопасности места прибытия, так что, мама, пожалуйста, будь начеку. Сейчас он был слишком слаб, умереть сразу после прибытия было бы настоящей трагедией. Положись на маму, мама очень сильная, улыбнулась Хикари, показав кулак. Да, Гин улыбнулся в ответ, взял мать за руку и активировал руну врат пространства времени в своем сознании. В следующий миг они исчезли из дома. Мир пиратов, первая половина Гранд Лайн, морское пространство между Ватерсем и архипелагом Сабади. В этих водах разгорелось жестокое сражение между двумя пиратскими группировками. Флотом острова Амазонок лили пираты Куджа и пиратами Бешеной Акулы, промышлявшими работорговлей. Берите их живьем. Воительницы с острова Амазонок, товар высшего качества, за них дадут хорошую цену, командовал главарь работорговцев. Ха-ха, положитесь на нас, босс, убьем или захватим. Всего 10 минут боя, и пираты Куджи оказались в тяжелом положении. Работорговцы теснили их со всех сторон и уже высаживались на их корабль. «Сестра, что делать? Все в опасности», — испуганно спросила Сандерсоне, прячась за старшей сестрой. «Да, сестра, что нам делать? Идти на помощь?» — тут же поддержала Мэриголд. Глава 4. Спасение трех сестер Хэнкок. Искусство боя Хикари. Мы, начало 12-летняя Хэнкок, но вдруг резко замолчала и повернулась к домику позади. Выставив руки, защищая сестер, она крикнула: «Кто там? Выходите! Неужели враг проник в домик?» Встревоженно подумала она. «Не волнуйтесь, мы не враги. Просто случайно здесь оказались», — раздался голос, сопровождаемый шагами. «Могу я узнать, что это за место?» Из домика вышли двое: взрослая женщина и маленький мальчик, Учиха Хикари и Учиха Гин. Они не ожидали, что телепортация приведет их на корабль. Осмотревшись, Гин сразу узнал корабль пиратов Куджа по характерному дизайну и двум гигантским змеям. Взглянув на трех девочек, он мгновенно понял: должно быть, это сестры Хэнкок. Значит, мы попали во время до их порабощения. Какая красивая! Невольно восхитились три сестры, глядя на Хикари. Их поразила не только ее красота, но и особенно привлекательная зрелость и мягкость характера, читавшиеся в ее облике. «Кто вы? Зачем пришли?» – настороженно спросила Хэнкок. «Не волнуйтесь», – мягко улыбнулась Хикари, оглядевшись. «Я Учиха Хикари, а это мой сын Учиха Гин. Мы ищем лечение и оказались здесь случайно. Вижу, у вас проблемы, я могу помочь победить врагов, а взамен вы расскажете, где мы находимся, и поможете добраться до острова Драм. Как вам такое предложение? Лечение? Остров Драм? Вы правда можете помочь?» – удивилась Хэнкок. «Ха-ха-ха!» – раздался неприятный смех. Двухметровый грубый пират с ухмылкой оглядел присутствующих. «Смотрите-ка, не только три маленькие красавицы, но и зрелая красотка, да еще и симпатичный мальчишка. Жаль только, что мальчик болен и долго не проживет. Был бы хороший товар». Гин промолчал, хотя очень хотелось убить эту мразь на месте. «Сдавайтесь по-хорошему, меньше страдать будете. Иначе, хе-хе». Хикари, игнорируя угрозы, обратилась к Хэнкок. «Подождите, я сначала разберусь с этим мусором. Что ты сказал?» Пират занес мачете, но Хикари просто повернулась к нему. В ее левом глазу активировался шаринган, превратившийся в странный мангикё, гиндзюцу шарингана. Пират застыл на месте. Пых, Хикари молнией пронеслась мимо застывшего пирата, уничтожая остальных врагов. Из шеи пирата, находившегося под гиндзюцу, хлынула кровь, и его голова с застывшим в шоке выражением покатилась по палубе. Стихия огня. Цветок феникса мудреца Алый Коготь. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Стихия ветра. Вакуумный меч. Хикари продолжала использовать ниндзюцу, уничтожая работорговцев. Вскоре битва превратилась в ее персональное представление. Пираты Куджа с изумлением наблюдали за странными техниками и пугающей эффективностью убийств. После гибели капитана и нескольких лидеров оставшиеся пираты в панике бросились бежать. За считанные минуты все было кончено, лишь десятку удалось спастись, остальные сотни были уничтожены. «Твоя мать такая сильная», — восхищенно сказала Хэнкок, глядя на Гина сияющими глазами. «Ха-ха, конечно», — с гордостью улыбнулся он. «Все-таки это была сама Учиха Хикари. Спасибо за спасение, могу я узнать?» Раненая капитан пиратов Куджа с благодарностью и замешательством обратилась к Хикари. «Мы просто проходили мимо, не беспокойтесь», — улыбнулась Хикари, махнув рукой. Подойдя к Гину и остальным, она обратилась к Хэнкок. «Я выполнила обещанное. Теперь не могли бы вы отвезти нас на остров Драм?» Хэнкок растерянно моргнула и смущенно посмотрела на капитана. «Капитан?» Она чувствовала себя беспомощной, хоть она и не давала согласия, Хикари все равно им помогла. Отрицать ее доброту было невозможно, без этой помощи вся их команда могла пострадать. Но решение этого вопроса было не в ее власти, она еще не стала королевой пиратов. Капитан, поняв ситуацию, обратилась к Хикари. «Остров Драм, тот самый, где находится королевство Сакура. Слышала, там есть развитая медицинская цивилизация». Она взглянула на болезненного Гина. «Вы отправляетесь туда лечиться?» «Да», — кивнула Хикари. «Это возможно?» «Конечно», — уверенно ответила капитан. «Мы не забудем вашу помощь. Пираты Куджа всегда платят за доброту, но одной поездки недостаточно для благодарности. У вас есть еще какие-нибудь просьбы? Мы постараемся выполнить все, что в наших силах. Правда, сейчас многие наши люди серьезно ранены, и мы уже вызвали бывшего капитана». Сначала нам нужно добраться до архипелага Сабади для отдыха. После этого доставим вас на остров Драм. За это время вы сможете подумать о подходящей награде. Капитан хотела сначала доложить об этом бывшему капитану Сикки, чтобы та сама определила размер награды. У нее самой могло не хватить ресурсов для достойной благодарности. Вот как, Хикари посмотрела на сына. Гин, что скажешь? Хорошо, не задумываясь согласился он. На самом деле, это был даже лучший вариант. Как раз появится возможность встретиться с Сикки и Рили. Тогда так и поступим. Удовлетворенно улыбнулась Хикари и обратилась к капитану. Давайте сделаем, как вы предложили. Спасибо. С облегчением выдохнула капитан. Хэнкок тут же отправилась готовить каюту для Гина и Хикари. Тем временем капитан начал отдавать распоряжение об уборке поля боя, лечении раненых товарищей и ремонте поврежденных частей корабля. Глава 5. Королевская Хаки, Ракушики и Сэймэй Кикан. «Как вам эта каюта? Или нужны две отдельные?» – спросила Хэнкок, проводив Гина с матерью в просторное и изысканное помещение. «Все хорошо, одной достаточно», – удовлетворенно кивнула Хикари. «Кстати, сколько времени займет путь до архипелага Сабади?» «Хм», – задумалась Хэнкок. «Думаю, день или два. Есть еще вопросы?» Она прониклась симпатией к Хикари и Гину. «Если бы не их появление, команду наверняка захватили бы в рабство. Нет, ничего. Просто интересуюсь. Иди, занимайся своими делами, многим твоим товарищам нужна помощь. Мы подождем», — покачала головой Хикари, жестом отпуская девочку. «Хорошо, спасибо. Тогда я пойду проверю остальных и вернусь позже. Когда придет время, принесу вам еду». С этими словами Хэнкок быстро удалилась. Закрыв дверь каюты, Хикари повернулась к сыну. «Похоже, ты знаешь что-то о маленькой Хэнкок и этой пиратской команде? Расскажи маме». «Хорошо». Гин без колебаний поделился всей известной ему информацией. «А», — удивилась Хикари, — «так все воительницы острова Амазонок Лили владеют хаки вооружения, а некоторые даже хаки наблюдения, у них врожденная способность к двухцветному хаки, впечатляюще. Это напоминает мне деревню Надишика в нашем мире, они тоже все женщины». При упоминании деревни Надишика Гин сразу вспомнил о Джирае. «Похоже, в будущем у того будет тесная связь с этой деревней, и он даже обманет Наруто. Может, попросить у них в качестве награды метод тренировки двухцветного хаки?» – предложила Хикари. Ей было крайне интересно изучить энергетическую систему этого мира. Судя по рассказу Гина и увиденному в недавней битве, как хаки наблюдения, так и хаки вооружения представляли огромную ценность. «Лучше не надо», – покачал головой Гин. «Это наследие острова Амазонок Лили. Мы не только получим отказ, но и можем их оскорбить. Оно того не стоит. Скоро они отправятся к бывшему капитану Сикки, предыдущая императрица острова. Она супермастер двухцветного хаки с мощной разведсетью. А ее муж, Сильвер Срейли, бывший заместитель короля пиратов, грандмастер королевского хаки. В нашем мире он был бы сильнее ниндзя уровня Каге. Может и не равен Хаширами или Мадаре, но близок к ним. Мы можем попросить у них опыт тренировки королевского хаки, Ракушики и Сэймэй Кикан. Это лучше и не вызовет недопонимания по поводу наследия амазонок. Человек уровня Мадары, изумилась Хикари. Тогда его опыт действительно ценнее. Сможем ли мы договориться? Она отметила про себя, что в этом мире, учитывая его размеры, сюрпризинглы много сильных людей. Проблем быть не должно, уверенно кивнул Гин. Сикки и Рейли щедры и благодарны по натуре. В крайнем случае, у меня есть информация, от которой они не смогут отказаться. Я получу и опыт королевского хаки, и Ракушики с Сэймэй Кикан. Он не ожидал получить эти знания так рано и не собирался упускать такую возможность. Раз ты уверен, действуй как считаешь нужным, согласилась Хикари, но с сомнением спросила. А что такое Ракушики и Сэймэй Кикан? Это настолько важно, и как это связано с морским дозором? Да, кивнул Гин. Это напрямую связано с морским дозором и мировым правительством. Это сверхчеловеческие навыки для развития потенциала и укрепления тела. Более того, это базис для системного обучения двухцветному хаки. Освоив ракушики, путь к хаки вооружения и наблюдения становится значительно короче. Но главное, ракушики открывает путь к Сэймэй Кикан. Эта техника может ускорить восстановление наших тел, увеличить скорость и помочь восстановить источник жизни. Она позволяет интегрировать волю в каждую клетку, улучшает пищеварение и восстановление, быстро превращая пищу в жизненную энергию. контроль над каждой клеткой тела, задумалась Хикари. Действительно мощная техника. Значит, она поможет и с быстрым восстановлением чакры, и способности к исцелению тоже усилится, да, подтвердил Гин. Именно поэтому это так важно. Хотя освоиться и Мэйкикан крайне сложно, во всем мире пиратов лишь единицы смогли это сделать. Даже в ЦП-9, где все владеют ракушики, Сэймэйкикан освоил, похоже, только Роб Луччи. Сложность не проблема. Пока есть метод обучения, мама уверена, что сможет его освоить, уверенно заявила Хикари. Кто же не гений? Хе-хе, точно, улыбнулся Гин. Кстати, мама, ты тоже заметила, люди в этом мире невероятно сильны, намного сильнее, чем в нашем мире ниндзя. Да, кивнула Хикари. Я давно это заметила. Должно быть, это связано с местной средой. Мама права, в морях этого мира бесчисленное множество существ с огромной жизненной силой и размерами. И это только на поверхности, в глубинах наверняка есть еще более могущественные создания. Конечно, и телосложение местных людей может отличаться от нашего мира. Все дело в окружающей среде, продолжил Гин. Здесь есть даже морские короли длиной в тысячи метров, а тех, что в десятки и сотни метров, не счесть. Даже на суше множество зверей размером в десятки метров. Думаю, мы сможем часто охотиться на морских королей и зверей для еды. В сочетании с упражнениями для сохранения здоровья и физическими тренировками это не только ускорит восстановление организма и укрепит тело, но и восстановит источник жизни. Что скажешь, мама? Глава 6. Хикари. Фугаку не годится на роль главы клана. Да, уверенно кивнула Хикари. Я и без того собиралась этим заняться. Такую возможность укрепить тело нельзя упускать. В будущем можно будет давать мясо морских королей верным членам клана для усиления. Ведь клан Учиха однажды перейдет к тебе, если они станут сильнее, это поможет тебе в будущем. Жаль только, что не все смогут соответствовать требованиям контракта, продолжила она. Иначе можно было бы отправить группу для создания постоянной базы охоты на морских королей и свирепых зверей. Тогда тебе не пришлось бы заниматься этим самому. Помолчав, она добавила, когда твое тело окрепнет и сила возрастет, мама поможет тебе укрепить авторитет в клане. Организуем, чтобы некоторые дети клана находились рядом с тобой, так будет проще влиять на них. Постарайся быстрее повысить их благосклонность для заключения контракта. Что скажешь? Очевидно, узнав о таланте сына, Хикари уже все продумала. Изначально она планировала поддержать сына третьего старейшины, Учиху Фугаку, как будущего главу клана, но теперь изменила решение. Фугаку недоставало решительности и жесткости для этой роли. «Хорошо, сделаем, как ты говоришь, мама», — с радостью согласился Гин. Он был очень рад, что сразу заключил контракт с матерью. Сильная мать избавит его от многих проблем. «Кстати», — спохватилась Хикари. «Гин, как думаешь, смогу ли я, вернувшись, оставить теневого клона там или здесь на какое-то время? Так было бы намного удобнее». Иначе время в пути сильно влияет на дела в мире ниндзя. Она планировала только разведать путь, не задерживаясь надолго. Но место прибытия оказалось на пиратском корабле, да еще пришлось спасать команду Куджа. Пришлось менять планы. Ну, можешь попробовать. Возможно, получится, неуверенно предположил Гин. Тогда проверим. Эксперимент оказался успешным, теневой клон не исчезал, если оригинал оказывался в другом мире. Более того, Гин обнаружил, что может задавать координаты любого посещенного места и телепортироваться туда. Это работало не только с людьми, но и с кораблями и другими объектами. «Потрясающе!» – подумал он. «Значит, в будущем смогу свободно перемещаться между всеми известными местами в обоих мирах. Жаль только, что сейчас не хватало сил для полноценного исследования. Получается, мы можем вернуться домой и отдохнуть на несколько дней, а когда корабль достигнет архипелага Сабади, прибыть туда лично. Что скажешь, мама?» – предложил он. «Хаэм», – задумалась Хикари. «Давай оставим здесь кого-то одного, чтобы избежать проблем и не привлекать внимания. Мы ведь не знаем, может ли Хаки наблюдение видеть сквозь теневого клона. И еще», – она с улыбкой ущипнула Гина за щеку. «Ты забыл, что только очистил чакру и совсем не освоил технику теневого клонирования. В твоем нынешнем состоянии ты не можешь ни очистить больше чакры, ни практиковать технику теневого клонирования». Лицо Гина застыло. «Я и забыл. Нужно как можно скорее восстановить тело, иначе будет слишком много неудобств. Ха-ха, не волнуйся, не спеши, все наладится». Хикари, видя его подавленность, погладила сына по голове. «Хватит разговоров, давай продолжим упражнения для сохранения здоровья. Думаю, я сегодня еще не достиг предела». Гин встал, намереваясь проверить, сколько тренировок сможет выполнить за день. «Хорошо, мама потренируется с тобой. Постараемся восстановить наши тела как можно быстрее», — улыбнулась Хикари, присоединяясь к сыну. «Вы практиковали упражнения для сохранения здоровья один раз, мастерство плюс один, продолжительность жизни плюс один день. Вы практиковали упражнения для сохранения здоровья один раз, мастерство плюс один, продолжительность жизни плюс один день. После два раз. Ху-ху-ху. Больше не могу». Запыхавшись, Гин опустился на пол и вытер пот. Все тело болело, и он чувствовал сильный голод. Очевидно, организм исчерпал ресурсы для тренировок. Даже для оздоровительных упражнений нужна энергия. Хикари же была далека от предела. Видя усталость сына, она продолжила тренировку. «Раз достиг предела, отдохни. Мама продолжит. Нужно как можно скорее восстановить пиковую форму. За последние годы из-за болезни ее сила сильно упала, а в этом опасном мире необходимо быстрее вернуть прежнюю мощь». «Хорошо. Тогда подумаю над рецептом восстановления и скопирую медицинские книги для доктора Курихи. Без достойной награды ведьма вряд ли поможет», — сказал Гин. «Ребенок действительно повзрослел за одну ночь», — думала Хикари, тренируясь. Наследство дало ему огромные знания не только о прошлом и настоящем обоих миров, но, похоже, и о будущем. Нужно будет подробно расспросить его, чтобы подготовиться. Она чувствовала его срочность после пробуждения таланта, и дело не только в их продолжительности жизни. В нем ощущалось сильное стремление стать сильнее и острое чувство надвигающегося кризиса. «Похоже, будущее нашей семьи и клана Учиха нерадужно», — заключила она. Гин, не подозревая о материнских выводах, вернулся домой за бумагой и принялся копировать медицинские книги, составляя рецепты для их лечения. Прошло больше часа, и Хикари, выполнив десятки повторов упражнений, тоже сделала перерыв. Глава 7. Чудодейственный эффект мяса морских королей с упражнениями для сохранения здоровья. Тук-тук-тук, сестра Хикари, можно войти, время ужина. Раздался голос Хэнкок за дверью. Скрип. Хикари открыла дверь с улыбкой. Пора ужинать, спасибо, веди нас. Махнув Гину, она вышла вслед за Хэнкок. Гин отложил письменные принадлежности и последовал за ними. В огромном ресторане их встретили восторженные приветствия. Госпожа Хикари, добро пожаловать. Спасибо за спасение, госпожа Хикари. Воительницы встречали Хикари с явным уважением и восхищением. Сильные женщины всегда вызывали у них особое почтение. Несколько озорниц даже начали подшучивать над Гином, чем изрядно его раздражали. «Что за ерунда?» — думал он недовольно. «Так, раз все собрались, давайте ужинать. Мастер Хикари, прошу сюда». Капитан хлопнула в ладоши, указав Хикари и Гину на почетные места, и только после того, как они приступили к еде, пригласила остальных к трапезе. «А, это мясо!» Проглотив кусок, Хикари почувствовала, как по телу разливается приятное тепло. Ее глаза загорелись. Такое насыщенное жизненной силой и питательными веществами мясо в мире ниндзя сравнимо с драгоценными лекарствами, а здесь это просто обычная еда. Вспомнив о морских существах, полных жизненной силы, и словах Гина, она спокойно спросила капитана: «Это должно быть мясо морских королей?» «Да», кивнула капитан с улыбкой. «Просто мясо обычного морского короля длиной больше 100 метров. Вам нравится?» Она заметила некоторые странности в Хикари и Гине. Их телосложение и жизненная сила казались слабыми. Если бы она не видела силу Хикари в бою, никогда бы не поверила, что человек с таким слабым телом может быть настолько могущественным. В пиратском мире считалось, что сильные люди должны обладать мощной жизненной силой и крепким телосложением. Даже пользователи дьявольских фруктов намного превосходили обычных людей по жизненной силе. А у Хикари она была даже слабее, чем у капитана, не говоря уже о Гине, который выглядел слабее обычных детей. Впрочем, она не стала особо задумываться об этом, решив, что у них просто есть проблемы со здоровьем, ведь они направлялись к врачу. «Это замечательно, ты очень предусмотрительна», — улыбнулась Хикари, внутренне поражаясь. «Если обычное мясо 100-метрового морского короля дает такой эффект, то каким же действием обладает мясо существ в сотни или тысячи метров?» Она чувствовала, что месяцы регулярного употребления такого мяса в сочетании с упражнениями для сохранения здоровья хватит, чтобы многократно усилить ее телосложение и жизненную энергию. Когда мясо переваривалось, она ощущала, как по телу струятся теплые потоки, а каждая клетка жадно впитывает эту энергию. Ее состояние улучшалось на глазах, даже цвет лица стал заметно здоровее. Благодаря длительной практике с чакрой, ее тело особенно эффективно усваивало эту жизненную силу и питательные вещества. У Гина дела шли не так гладко. Проглотив кусок мяса, он почувствовал сильное давление в желудке. Переваривание давалось с трудом и шло очень медленно. Однако даже от этого маленького, медленно усваиваемого кусочка по телу разлилось приятное тепло. Усталость и боль от тренировки заметно уменьшились, а хронические болезни немного отступили. Не ожидал, что мой желудок и пищеварительная система настолько слабы. С упавшим сердцем подумал Гин. Съев еще несколько маленьких кусочков, он обратился к матери и капитану. «Мама, у меня сейчас нет аппетита, я пока ограничусь этим. Отнесу немного еды в каюту». Он планировал попробовать улучшить переваривание с помощью оздоровительных упражнений, иначе не сможет в полной мере воспользоваться полезными свойствами мяса морских королей. Если не поможет, придется готовить лекарства для улучшения пищеварения. «Хаэм», Хикари удивилась, но, поняв выражение лица сына, кивнула. «Хорошо, иди». Повернувшись к капитану, она извинилась. «Простите, ребенок слишком слаб, ничего страшного», — покачала головой капитан. «Надеюсь, он скоро поправится. Мы постараемся быстрее доставить вас на остров Драм». Она подозвала Хэнкок. «Проводи брата Гина в комнату». Хэнкок неохотно отложила еду и повела Гина, который захватил большую тарелку с мясом. По дороге она сочувственно посмотрела на него. «Похоже, ты действительно серьезно болен. Надеюсь, ты скоро выздоровеешь». «Обязательно», — уверенно улыбнулся Гин. Проверив через свой талант, он отметил, что благосклонность Хэнкок к нему достигла 52 пунктов, весьма неплохой показатель. «Жаль, что сейчас я так слаб», — с сожалением думал Гин. «Если бы я сам спас Хэнкок и остальных, уверен, их благосклонность достигла бы минимума для связывания». Это не было преувеличением. Воительницы острова Амазонок Лили отличались чистотой души и испытывали особую благодарность к спасителям. Проводив Гина в комнату, Хэнкок ушла. Он положил еду и потянулся. За час отдыха и переваривания мяса морских королей усталость и боль уменьшились более чем наполовину. Приступив к оздоровительным упражнениям для сохранения здоровья, Гин почувствовал, как ускорилось переваривание. По телу разлились потоки теплой энергии, принося приятное ощущение комфорта. «Вы едите мясо морских королей, чтобы помочь в выполнении упражнений для сохранения здоровья, мастерство плюс 3, продолжительность жизни плюс 3 дня, источник жизни плюс 0,01. Невероятно! Эффект продления жизни удвоился, да еще и восстанавливается источник жизни. Похоже, это связано с моим врожденным недостатком, значит, есть надежда на выздоровление. Возможно, сочетание мяса морских королей с упражнениями позволит восполнить недостаток и восстановить здоровье даже без дополнительного лечения». Гин чувствовал, что все еще недооценивает пользу мяса морских королей для него, как для ниндзя. Глава 8. Рассвет полного выздоровления. Радость Хикари. Продолжаем. Раз эффект так хорош, а упражнения ускоряют переваривание мяса морских королей, нет причин останавливаться. Тем более, что благодаря мясу он не только не чувствовал усталости и боли, но становился сильнее. «Вы едите мясо морских королей, чтобы помочь в выполнении упражнений для сохранения здоровья, мастерство плюс 3, продолжительность жизни плюс 3 дня, источник жизни плюс 0,01. Вы едите мясо морских королей, чтобы помочь в выполнении упражнений для сохранения здоровья, мастерство плюс 3, продолжительность жизни плюс 3 дня, источник жизни плюс 0,01. Мясо быстро переваривалось, превращаясь в жизненную силу и питательные вещества. Тело восстанавливалось почти заметно для глаз, даже цвет лица из бледного стал здоровым и румяным. После более 10 повторений Гин почувствовал истощение, а мясо в желудке почти закончилось. Сделав глубокий вдох и вытерев пот, он ощутил приятную усталость и прилив энергии, словно сбросил тяжелый груз. Сев за стол, он взглянул на оставшееся мясо и отправил его через пространственно-временные врата в специально выделенную зону со статичным временем для хранения продуктов. Благодаря полному контролю над вратами, это не составило труда. Затем Гин приступил к проверке своей нынешней продолжительности жизни. Продолжительность жизни. 7 месяцев и 12 дней, врожденный недостаток, источник жизни. 3.43.10. Было обнаружено, что в графе продолжительности жизни произошли значительные изменения. Мало того, что продолжительность в жизни увеличилась более чем на месяц, так еще и появилось дополнительное состояние, а также напрямую раскрылась ситуация с источником жизни. В графе продолжительности жизни произошли существенные изменения. Увеличение более чем на месяц, появление дополнительного состояния и раскрытие ситуации с источником жизни. У обычного шестилетнего тела около 10 пунктов источника жизни. Неудивительно, что моя жизнь так коротка, мне этого катастрофически не хватает. Сейчас упражнения с мясом морских королей восстанавливают 0,01 источника жизни за раз. Ограничение – около 15 тренировок в день. Позже, когда тело окрепнет, смогу тренироваться чаще. Если использовать только эту комбинацию, без других средств, полное восстановление источника жизни займет около 60 дней, всего 2 месяца. Глаза Гина заблестели. Отлично. Восстановление займет всего 2 месяца, гораздо меньше, чем я ожидал. Ха-ха. Он уже представлял, как, восстановив здоровье, благодаря своему таланту и упорному труду быстро наберет силу. Объединит мир ниндзя и будет доминировать в мире пиратов. Этот день не за горами, уверенно произнес Гин, сжав кулак. Что не за горами? Раздался голос Хикари, и дверь открылась. Увидев улучшившееся состояние сына, она взволнованно метнулась к нему, схватила за руку и, используя чакру, проверила его физическое состояние. Как тебе удалось так сильно восстановиться? Так быстро? Это эффект мяса морских королей? Да, кивнул Гин и, дождавшись, пока мать закроет дверь, объяснил. Это сочетание мяса морских королей с упражнениями. Я ушел из ресторана, поняв, что мое пищеварение слишком слабо. Решил попробовать ускорить его упражнениями, и это сработало. Комбинация не только удвоила эффект тренировок и уменьшила усталость, но и позволила тренироваться дольше. Главное, метод восстанавливает источник жизни. По моим расчетам, меньше чем за 2 месяца я смогу полностью избавиться от врожденных недостатков, а с правильными лекарствами процесс пойдет еще быстрее. Правда? Взволнованно воскликнула Хикари. Этот метод действительно может исправить твои врожденные недостатки? Да, абсолютно, подтвердил Гин. Более того, он должен помочь и с твоим недостатком жизненного источника. Тренируйся со мной, с твоим телосложением и пищеварением восстановление пойдет даже быстрее, чем у меня. Конечно, нужно улучшить и твое понимание упражнений. Хорошо, мама послушает тебя. Буду усердно тренироваться. Радостно кивнула Хикари, нежно коснувшись щеки сына, и сразу приступила к упражнениям. Гин продолжил копировать медицинские книги, периодически давая матери советы по выполнению упражнений. Благодаря ее гениальности, мастерство росло на глазах. После более 10 подходов Хикари остановилась, не из-за усталости, а потому что полностью переварила мясо морских королей. С ее телосложением и бесконечной жизненной силой, особенно учитывая восстановительный эффект питания, она была далека от физического предела. За это время ее уровень владения упражнениями для сохранения здоровья поднялся с начального до профессионального. Спустя несколько дней Хикари достигла уровня гроссмейстера в упражнениях для сохранения здоровья. Ха, Гин, похоже, мама почти вернулась к пиковой форме, сказала Хикари, садясь рядом с сыном. Тренировки не только избавили от серьезных болезней и скрытых травм, но и частично восстановили источник жизни. Твой метод действительно эффективен, думаю, за 20 дней смогу полностью восстановить жизненный источник. Жаль только, что источник души не так легко восстановить, добавила она, иначе я бы быстро вернулась к своему пику. К счастью, недостаток источника души не сильно влиял на продолжительность в жизни. При полностью восстановленном источнике жизни она могла прожить еще несколько десятилетий. Более того, восстановленный жизненный источник позволит постепенно питать и восстанавливать источник души, особенно при дальнейшем укреплении организма. Кто бы мог подумать, что сочетание мяса морских королей со оздоровительными упражнениями даст такой поразительный эффект. Она даже почувствовала тепло в слепом правом глазу, будто он начал восстанавливаться. Глава 9. Способы ускорить восстановление души. Это замечательно. Поздравляю, мама. Искренне обрадовался Гин. Для него это был лучший вариант. Что касается источника души, придумаем решение позже. Кстати, мама, есть ли в клане методы медитации для улучшения ментальной и душевной силы, или техники практики стихии инь? Он знал, что даже если сейчас в обоих мирах нет полноценного метода духовной практики, Его талант Бог вознаграждает за упорный труд, поможет превзойти пределы любой несовершенной техники и создать настоящий метод развития духа и разума. Тогда восстановление источника души матери не будет проблемой. Более того, это поможет оптимизировать методы пробуждения шарингана и даже создать способы получения мангикьё шарингана, вечного мангикьё и техники развития ринигана. Что ж, нахмурилась Хикари, действительно есть техники для улучшения ментальной силы и практики стихии инь, но эффект не очень сильный, нужна постоянная практика. Нужна ли она ему, подумала она, догадываясь, что сын спрашивает неспроста. Наверняка у него есть способ улучшить ментальную силу и восстановить источник души. Наследство мудреца явно было сложнее, чем она предполагала. Да, радостно кивнул Гин. Раз она эффективна, я найду способ ее улучшить. Тогда и твой источник души сможет восстанавливаться быстрее. Хорошо, кивнула Хикари. Принесу тебе технику, когда вернусь. Но не забывай о своем здоровье, не торопись. Мое тело уже восстанавливается. Я проживу еще долго, не перегружай себя, какое бы плохое будущее ты не видел, рядом есть мама, я всегда буду твоей опорой и защитой. Гин почувствовал тепло в сердце. Да, я знаю, мама, но откуда ты знаешь, что мне известно будущее? Хе-хе, улыбнулась Хикари, нежно коснувшись его лба. Ты недооценил свою мать, раньше ты не особо скрывался, а теперь я все равно могу догадаться. Так каким будет будущее клана Учиха и мира ниндзя? Почему ты так стремишься спасти мою жизнь и стать сильнее? Расскажи маме, она действительно хотела знать больше, не только чтобы разделить переживания сына, но и чтобы заранее подготовиться. Она всегда планировала наперед и не любила вступать в сражения без уверенности в победе. Хаем, Гин помолчал, дождавшись, пока мать установит звуконепроницаемый барьер. В будущем клан Учиха был истреблен на 55 году существования Конохи по приказу Сарутоби Хирузина и Шимуры Данза. Он подробно рассказал матери все, что знал, о грядущих мировых войнах ниндзя, о живом Учихе Мадаре, о черном и белом Зицу, об Ацуцуки Кагуе, о мудреце шести путей и клане Ацуцуки. Он мог полностью довериться Хикари. Ее 100 пунктов благосклонности после связывания вратами были нерушимы. Не ожидала такого будущего, нахмурилась Хикари. Мало того, что Мадара жив и готовит проблемы, так за ним стоит тысячелетний интриган Черный Зицу. Даже люди с небес и мудрец шести путей появятся, неудивительно, что ты так встревожен. Действительно, судя по описанной тобой силе, моей нынешней мощи и силы всего мира ниндзя недостаточно. Но у нас есть время и ресурсы мира пиратов. Мама уверена, что сможет достичь уровня Мадары или даже превзойти его. Так что не волнуйся слишком сильно, будем усердно работать вместе. Без ресурсов и методов обучения из мира пиратов и козырей Гина она могла бы сомневаться. Но теперь, когда у обоих есть свои преимущества, чего боятся Мадары и Кагуи? Да, улыбнулся Гин, я всегда был уверен в себе, но сейчас мне не хватало именно уверенности и силы. Даже если потерпим поражение, сможем укрыться в мире пиратов и вернуться, став сильнее. С талантом врат пространства времени мы стали непобедимы. Ха-ха, верно. Понимающе улыбнулась Хикари. Похоже, зря я тебя утешала, малыш Гин. Ты все прекрасно понимаешь. Что касается Хирузина и Данза. Хе-хе, ее лицо потемнело. Не ожидала, что они зайдут так далеко в будущем. Очень хорошо. В прошлом я была слишком мягкой и терпимой, да и чувствовала приближение смерти, поэтому шла на компромиссы ради тебя и клана. Теперь все изменилось. В ее голосе зазвучала сталь. Я заставлю их пожалеть. Хотите уничтожить меня и клан Учиха? Тогда я уничтожу ваши 4 клана. Если тигр не показывает силу, они считают его больной кошкой. Она, Учиха Хикари. Учитывая нынешнее положение клана Синджу, печальное будущее клана Узумаки и судьбу Узумаки Мита, она уже продумывала, как объединиться с ними, чтобы методично уничтожить Хирузина, Данза и остальных. Она не из тех, кто пассивно ждет своей участи. Мама. Гин поднял руку, услышав речь матери о мести. Иметь такую маму – настоящее счастье. Хе-хе. Улыбнулась Хикари, погладив сына по голове. Предоставь это маме, но всегда говори, что думаешь, и мы все обсудим.